Глава 19. Ваня Стужева всегда была девчонкой с гонором. Ее сестра, которая ближе мне по возрасту, тоже любила построить из себя важную кису. Но это был лишь образ, как у Аришки. Вася была неплохой девчонкой, но слишком эмоционально зависимой. Так что Антона она часто подбешивала своим нытьем и тем, что вечно ходила за ним, как привязанная. Как в это уравнение затесалась стужа? Без понятия. Откровенно говоря, я уже тогда заметил, что девочка выросла. Тело отвечало недвусмысленным интересам. Но она была малолеткой, так что я просто игнорировал ее существование. Ведь в море было полно другой, более доступной рыбы. А потом Тоха погиб и оставил мне это гребаное письмо. Первым порывом было отомстить эгоистичной сучке. Потому что, в отличие от нынешних друзей, мое отношение к нему было другим. Мы были близки по-настоящему, как братья. Я, блин, любил его придурка не меньше, чем Аришку. Его смерть очень сильно повлияла на меня. Но здравый смысл победил, и я решил не трогать стужу, пока она не поступила в мой универ и не начала маячить перед глазами, напоминая о себе снова и снова. Не знаю, в чем причина. В том, что я стал старше и набрался мудрости, или в том, что мое эгоистичное желание трахать ее возобладает над старой привязанностью к мертвому другу. Но сейчас я смотрю на ситуацию по-другому. Стуже было 16, когда все это случилось. Она была глупой и самоуверенной малолеткой. Кто вообще думает о последствиях своих решений в этом возрасте? Девочка захотела самоутвердиться и совершила мерзкий поступок. Не единственный в ее короткой жизни. Я не раз становился свидетелем того, как она унижает и втаптывает в грязь человека. Но почему-то это не мешает мне хотеть ее. Я хочу до боли в яйцах. Хочу вдалбливаться в ее сексуальное горячее тельце, пока не потеряю сознание от усталости. Пока она настолько не приестся мне, что у меня больше никогда на нее не встанет. И, видимо, давно пора было это сделать, потому что эти мысли сводят меня с ума уже не один год. Стоит ей появиться перед глазами, и она все, о чем я могу думать. Так почему бы не оставить, наконец, прошлое в прошлом и не удовлетворить эту дикую жажду? «Ты снова про меня забыл!» Врывается в мои мысли недовольный голос Оксаны. Я бросаю взгляд на ее голое и выставленное на показ тело, лениво обводя взглядом торчащие соски и длинные стройные ноги с красиво очерченными мышцами. «Спортивная девочка, я таких люблю. Но на сегодня с ней закончил. На третий раз уже не тянет. Да и вообще, кажется, больше не тянет». Решение приходит в одно мгновение, и я даже не раздумываю, правильное оно или нет. Просто делаю то, что хочу в этот момент. Как и всегда по жизни. «Я больше не приду», — говорю прямо, вставая с кровати и поднимая свои джинсы с пола. «В смысле?» — садится она, тянясь к простыне, чтобы прикрыть себя. «Да, детка, ты правильно все поняла». «Блин, надеюсь, хоть истерику не закатит». «В смысле, все, Оксан?» «Конец», — уточняя, натягивая на себя одежду. «В койке ты огонь, но у меня сейчас другие интересы». «То есть другая, да?» Сердито сводит она брови. «И это тоже. Я, в принципе, не сторонник моногамных отношений. И мы с тобой договорились, что будем вместе, пока не надоест». «Мне надоело. Хочу разнообразия. Так что прощаемся». «Какой же ты гад, Фет!» Шипит она, бросая в меня подушку и начиная метаться по комнате, как разъяренная львица. «Ты ведь намекал, давал мне понять, что все идет к чему-то большему!» «Я не намекаю, я всегда говорю прямо то, что думаю, так что не надо обвинять меня в своих иллюзиях». Злюсь я. «Я пошел. Удачи». Направляюсь к двери, но она перехватывает меня, вцепляясь мне в руку. «Подожди, Фет!» Говорит, прерывисто дыша и глядя на меня влажными глазами. «Не надо так. Я... Если тебе нужно разнообразие, мы можем что-нибудь придумать. Например, свободное отношение. Что скажешь?» «Нет». Твердо отказываясь, я глядя ей в глаза и давая шанс сохранить лицо. «Я не хочу всего этого дерьма. И ты не хочешь». «Ты прав. Не хочу». Резко отшатывается Оксана, отворачиваясь. «Убирайся отсюда!» Я ухожу, глядя на часы и раздумывая, стоит ли ехать к Стуже в 2 часа ночи, пропахшей другой женщиной и сексом. Нет, не стоит. Она борзая, сразу выставит и придется попотеть, прежде чем снова заполучу ее. Но домой тоже не хочется. В голове неспокойно, так что я просто катаюсь по городу, а потом убиваю время и энергию в зале, пока не устаю настолько, чтобы вырубиться без всяких мешающих мыслей. Слишком уставший, чтобы снова и снова прокручивать в голове то, чем терзаюсь уже несколько дней. С тех пор, как увидел ее на дне рождения Аси. Такую красивую и такую, блядь, недоступную. Ваня Стужева – проклятие моего существования. Но я, кажется, нашел способ избавиться от него. И на этот раз я им воспользуюсь безо всяких оговорок. Спустя несколько дней напряженных поисков я понимаю, что не смогу устроиться на работу по специальности со свободным графиком, чтобы успевать учиться. Так что приходится быть реалисткой и отложить этот план до выпуска. В конце концов, осталось-то меньше года. Папа, который не разговаривает со мной со дня нашей ссоры, узнав о том, что я рассталась с Гошей, устраивает мне скандал по телефону. Но я не нахожу в себе сил положить трубку и выслушиваю его, как и всегда, не возражая. Хотя, конечно, внутри сжигает обида. Но я к ней привыкла. Так что терплю. Последним гвоздем в крышку моего гроба становится Фет Дубов. Он заявляется на мой порог через неделю, и как только я вижу его на экране домофона, тут же возникает желание малодушно сделать вид, будто меня нет дома. Но я все же пересиливаю себя и открываю. «Чего тебе?» – спрашиваю грубо, блокируя своим телом вход в квартиру. Он выглядит так, словно у него похмелье. Глаза красные и воспаленные, под ними темнеющие круги, а на щеках и подбородке жесткая щетина. Хотя пахнет не перегаром, а самим собой, тем терпким запахом, который мое тело помнит и любит вот уже который год. Надо поговорить. «Мне хватило прошлого раза, Фет. Если снова пришел нести непонятный бред, то я не в настроении. У меня был сложный день». «У меня тоже», серьезно заявляет он. «Пусти меня, Стужа. Сегодня обойдемся без бреда». Что-то в выражении его лица заставляет меня сдаться. Я отступаю, пропуская его в квартиру и, заметив его взгляд, скользящий по моему телу, мысленно чертыхаюсь. Дома я предпочитаю ходить налегке, так что на мне сейчас моя шелковая, легкомысленная пижамка из шорт-трусов и топа, под которой я не надевала лифчик. Еще и соски, как назло, выпирают сквозь тонкую ткань, так что я складываю руки на груди, чтобы скрыть их от его похотливого взгляда, и хватаю лежащую на кресле толстовку, натягивая ее на себя поверх пижамы. «Ты все равно сексуально выглядишь», — хмыкает Дубов, удобно устраиваясь на моем кресле и обводя взглядом мои голые ноги. «Избавь меня от своих сомнительных комплиментов, потому что они не помогут тебе залезть мне в трусы. И переходи сразу к делу». «А что поможет?» – вызывающе спрашивает он. «Ничего. Я покончила с тобой, Дубов». «А я с тобой нет». цокает он языком. «Ты пиздец, как заводишь меня, стужа. Настолько, что я потерял интерес к другим, как только снова увидел тебя. Что мы будем с этим делать?» «Мы?» Заставляю себя не растаять от его первого реального признания, что он хочет меня не меньше, чем я его. Жаль, что этим все и кончается. Я уже не та дура, которая могла бы согласиться на ни к чему не обязывающий секс, каким бы классным он ни был. «Это твоя проблема, Фет, а не моя. Сколько еще раз мне нужно повторить, что я не хочу иметь с тобой ничего общего? Мне не нужен секс, не нужно общение, и уж точно не нужно что-то большее. Если ты вдруг решил, что влюбился в меня». «Влюбился? Я?» Искренне смеется этот гад, заставляя меня внутренне съежиться. «Причем тут чувства, стужа? Их между нами никогда не было. Если только похоть, и я знаю, что ты хочешь меня не меньше, чем я тебя. Перестань уже строить из себя недоступную цацу. Мы ведь оба знаем, что все равно окажемся в одной койке. Давай на этот раз ускорим процесс. Зачем нам эти сложности?» «Вот значит как. Он и правда думает, что может заявиться ко мне и попросить облегчить его зуд? Я что, похожа на шалаву?» «Убирайся!» — шиплю вне себя от ярости, указывая рукой на выход. «Пошел ты нахер, Фет!» «Мы снова идем по кругу», — с досадой вздыхает он. «Ну ладно, извини. Может, я немного перегнул с прямой линейностью? Чего ты хочешь? Свиданий, подарков? Заявить всем, что мы типа вместе? Я согласен, при условии, что ты отдаешь себе отчет в том, что это будет временно. Я не заинтересован в настоящих долгосрочных отношениях. С каждым его расчетливым предложением моя ярость, как и боль, растет все больше». «Да как он смеет? Я просто охреневаю от твоей самоуверенности. Думаешь, ты такой подарок женщинам, что я с радостью запрыгну на тебя, не веря в то, что мне так щедро предложили? Повзрослей уже, Фет! Ты отвратительный, эгоистичный, незрелый говнюк! И то, что у нас когда-то случился секс, не значит, что я все это время жила, мечтая еще об одном разе. Мне не нужно от тебя подобие отношений, как и реальные отношения тоже. Мне вообще от тебя ничего не нужно. Просто оставь меня уже в покое. Каждый раз, согласившись поговорить с тобой, я жалею, потому что ты не способен вести себя порядочно, а лишь еще больше оскорбляешь меня. Это был последний раз. Больше не приходи сюда и не заговаривай со мной, даже если мы случайно где-то пересечемся. Я не хочу с тобой общаться. Да я тебя ненавижу! Убирайся из моей квартиры и из моей жизни, наконец!» К концу своей речи я уже тяжело дышу, глядя в его бесстыжее лицо, которое даже не дрогнуло после всего, что я наговорила. Он спокойно встает и направляется к выходу, ни слова мне не сказав, даже взглядом не дав понять, что как-то отреагировал. И мне от этого становится настолько плохо, что я не могу сдержать рыдания, как только за ним захлопывается входная дверь. Черт бы его побрал! Почему он не может просто оставить меня в покое?